Глава вторая. Бунт на коленях. Перебор вариантов с добавкой малой талики удачи привыкли считать единственно возможной технологией изобретательства. Неэффективность этого метода воспринималась как нечто естественное, само собой разумеющееся. Что поделаешь? Творчество. Увеличим число сотрудников в лаборатории. Но научно-техническая революция буквально завалила горящими задачами институты, конструкторские бюро, лаборатории. Пришлось обратить внимание на методы активизации перебора вариантов. Эти методы отнюдь не ломали старую привычную технологию творчества, они просто интенсифицировали обычный метод проб и ошибок. Это был бунт против слепого перебора вариантов, но бунт на коленях. Показателен в этом отношении морфологический метод, его блеск и нищета. Блеск, потому что морфологический метод способен дать очень много комбинационных идей. Нищета, потому что метод не способен выделить из множества пустых идей единственную необходимую и достаточную для решения задачи. Суть метода состоит в построении таблиц, которые должны охватить все мыслимые варианты. Например, требуется предложить новую упаковку для изделий. Если на одной оси записать, скажем, 20 видов материалов, металл, дерево, картон и так далее, а на другой 20 видов форм, сплошная жесткая упаковка, сплошная гибкая упаковка, речная упаковка, сетчатая и так далее, получится таблица, включающая 400 сочетаний, каждая из которых соответствует одному варианту. Можно ввести и другие оси, неограниченно наращивая число полученных вариантов. Прообразом морфологического метода можно считать труд Ars Magna, великое искусство Раймунда Лулия, человека, о жизни которого нельзя не сказать хотя бы вкратце. Лулий или Лул родился в 1235 году в городе Пальма на острове Мальорка, один из Балиарских островов. В молодости был придворным правителем Мальорки, жил бурной, наполненной приключениями жизнью, не раз участвовал в дуэлях. Увлеченный красивой и набожной Амбросией де Кастелло, Лул повсюду ее преследовал. Однажды он даже въехал верхом на коне в собор, где она молилась. Желая охладить поклонника, красавица показала ему страшную язву, которая обезображивала ее тело. Ночью потрясенному Лулу явился Божий лик. Лул ушел в пустыню искупить грехи, посвятить свою жизнь распространению христианства среди азиатских и африканских магометан. Лул задумал доказать истинность христианского вероучения, разработав логическую систему построения и выведения догматов религии, создав свое великое искусство. Он научился говорить по-арабски, объездил Европу и Азию, искал поддержки Папы Римского и европейских монархов. Не оставляя занятий великим искусством, Лул не раз подвергался смертельным опасностям, сидел в тюрьме, умер в 1315 году, забросанный камнями в Тунисе, где проповедовал свое великое искусство. Основная идея великого искусства состоит в том, что структура любого знания определяется небольшим числом изначальных понятий. Комбинируя эти понятия, можно вывести все знания о мире. Лул строил приборы в виде концентрических окружностей. На каждой окружности были записаны основные понятия. Перемещая окружности относительно друг друга, можно было получить различные высказывания и суждения. Сохранились рисунки этих приборов, фигур. В центре находился круг, посвященный Богу и обозначенный буквой А. Вокруг две концентрические окружности, разделенные на 16 частей каждая. Части обозначены буквами Б, С, Д, Е и так далее. Причем Б – это доброта, С – величие, Д – вечность, Е – мудрость. Вращая внутренний круг относительно наружного, можно получить 256 сочетаний, каждое из которых дает определенные сведения о Боге. Например, сочетание Б, С – божественная доброта велика, Е, Д – божественная мудрость бесконечна и так далее. Наиболее крупный прибор имел 14 окружностей. Диковинная машина как бы воплощала в себе некий всеобъемлющий ум, способный выразить в формализованных суждениях все, что можно знать обо всем на свете. Она давала свыше 70 квадриллионов сочетаний. В современной форме морфологический метод воссоздан швейцарским астрофизиком Фрицем Цвикки. В 30-е годы Цвикки интуитивно применил морфологический подход к решению астрофизических проблем и предсказал существование нейтронных звезд. В годы Второй мировой войны, когда Цвикки привлекли к американским ракетным разработкам, морфологический анализ, уже вполне сознательно, был использован для решения технических задач. В простейшем случае морфологический метод предусматривает построение двумерной морфологической карты. Выбирают две важнейшие характеристики технической системы, составляют по каждой из них список всевозможных видов и форм, а затем строят таблицу, осями которой являются эти списки. Клетки такой таблицы соответствуют вариантам технической системы. Возьмем, например, такую задачу. Задача 2.1. Участникам дрейфующих полярных станций постоянно приходится сталкиваться с ситуацией, когда примерзают лыжи самолетов, лыжи, на которых стоят домики, и различные оборудования. Трогаться же с места в случае аварии, трещины, торошение льдов и так далее всегда надо быстро. Как быть? Для освобождения примерзшей лыжи нужен прежде всего запас энергии. Составим список разных источников энергии, не предопределяя заранее, годится он или не годится. Электроаккумуляторы, взрывчатые вещества, горючие вещества, химические реактивы, гравитационные устройства, механические устройства, например, пружинные, пневмо- и гидроаккумуляторы, биоаккумуляторы, человек, животные, внешняя среда, ветер, волна, солнце. Это первая ось таблицы. Далее запишем возможные формы воздействия на лыжи и лед, механическое ударное воздействие, вибрация, ультразвуковые колебания, встряхивание проводника при прохождении тока, взаимодействующего с магнитным полем, световое излучение, тепловое излучение, непосредственный нагрев, обдув горячим газом или жидкостью, электроразряд. Это вторая ось. Если теперь построить таблицу, получится 90 вариантов. Разумеется, таблицу нетрудно расширить. Обычно для морфоанализа строят морфологический ящик, то есть многомерную таблицу. Построение начинают с выбора главных характеристик – осей ящика. В качестве осей берут части объекта или этапы процесса. Их обозначают буквами А, Б, В. Записывают возможные альтернативы по каждой оси. Элементы оси А1, А2, А3 и так далее. Допустим, у нас 5 альтернатив по оси А, 7 по оси Б, 3 по оси В, 5 по оси Г и 8 по оси Д. Затем строят морфологический ящик, например, А1, А2, А3, А4, А5, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7, В1, В2, В3, Г1, Г2, Г3, Г4, Г5. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8. Из ящика извлекают сочетание элементов, например, A1, B5, V2, G4, D8 или A5, B3, V2, G5, D2. Общее количество вариантов в морфологическом ящике равно произведению чисел элементов на осях. В нашем примере перемножаем 5, 7, 3, 5 и 8 и получаем 4200. Такое богатство. Свыше 4000 вариантов. Но нам нужен один, всего один работающий вариант. А он прячется среди множества слабых и бессмысленных сочетаний. Правил отбора нет. Перебирает тысячи вариантов наугад. Морфологический метод неоднократно переоткрывался. Вот, например, 1980 год, эпизод из статьи Олега Желанцковского «Не было бы счастья». Год тому назад я чуть было не изобрел способ изобретать. Дело было так. В целях, грешен и каюсь, саморекламы, я решил сфотографировать модель своего антициклона на расположенных по полу авторских свидетельствах. Сначала разложил как попало, потом стал придерживаться порядка. Вверху простейшие конструкции, ниже с вращающимися элементами, еще ниже с применением воды, потом с огнем. В самом низу с подачей вспомогательного газа или воздуха. Это как бы стихии. По горизонтали опять же определенная периодичность. Когда же я увидел периодическую систему антициклонов, то забыл и про фотографию. В 40 клетках удалось разместить все мои изобретения, да еще и пустые места для новых разработок остались. Но думаю, теперь изобретения посыплются как из рога изобилия. Но здесь что-то заело. Эта таблица была опубликована в журнале «Техника и наука». Читателям было предложено заполнить пустующие клетки. Писем много, а предложений ни одного. А ведь, казалось бы, все подано, как в ресторане. И у меня за год ни одной мысли. Хотя все это время ни на минуту о своих антициклонах не забывал. На заводе Ли Пасельмаш внедрил несколько модификаций, а нового так ничего и не придумал. Видно, невелика помощь от таблиц.